мне сегодня просто не досуг. Победа нас ждет. Россия вперед, давай! Подруг. Да ты пойми, что мне сегодня просто не до.